Все меняется. Все становится другим. Что-то погибает, что-то живет, откусывая очередной кусочек вечности. За домом, что стоял на престижной Пречистенке, следили самые его постройки. И следили на совесть. Даже в суматошные 90-е на его первом техническом этаже не появилось офисов подозрительных фирм или заурядных коммерческих магазинов. С одной стороны расположился тихий ресторан, цены в котором превосходно справлялись с ролью вышибал. С другой – небольшая арт-галерея. Витрины заведений всегда сияли чистотой, тротуар подметался не менее 2 раз в день, и даже включающиеся по вечерам неоновые вывески сияли приглушенно, с благородной ненавязчивостью, не зазывали, а указывали направление. Под стать дому была и квартира. Большая, просторная, ни разу в своей истории не испытавшая прелести коммунального заселения. Городское жилище, умудрившееся сохранить старинное, дореволюционное великолепие. С главной дверью и черным ходом, с огромной гостиной, 5 окон, которые выходили на Пречистенку, и еще 4 комнатами. Совсем недавно квартиру ремонтировали, но переделка под современные требования ее не постигла. Новые окна тщательно и цветом, и видом копировали старые, зато гораздо лучше защищали от шума. Новый дубовый паркет был точно таким, как прежний, и наполняли комнаты не произведения современных итальянцев или испанцев, а подлинная антикварная мебель, та самая, что стояла в квартире до ремонта. Отреставрированная, задышавшая с новой силой, но старой грудью. Резной стол, резные стулья, картины в резных рамах. Ничего лишнего, только темное дерево, хрусталь и бронза. И никаких бытовых монстров, ни телевизора, ни музыкального центра, лишь мобильные телефоны, которые выложили на стол некоторые из присутствующих. 5 человек. 3 мужчин и 2 женщины. Искусники. Они сидели вокруг стола и, несмотря на то, что по-настоящему внимательно слушали своего лидера, периодически бросали взгляды друг на друга. Не переглядывались, а осматривались, оценивали. Некоторым из них приходилось встречаться или даже работать вместе. Все они были заочно знакомы, однако в одной команде оказались впервые. Да и в Москву они добирались разными путями. Так что увидели друг друга только здесь, в квартире своего лидера, 6-го участника совещания, в квартире Гончара, который тем временем заканчивал вступительную речь. «Таким образом, вышеперечисленные факты позволяют мне считать, что она находится в Москве. Более того, в руках механикуса. Наша задача — забрать ее». Гончар помолчал. «Надеюсь, никто из вас не изменил свою точку зрения?» Он был настоящим лидером. Говорил негромко, но властно. Уверенный голос не обволакивал, а буквально захватывал слушателей, заставляя их предельно концентрировать внимание. И вопрос, которым Гончар закончил вступление, вопрос, предполагающий, что кто-то из членов команды может в последний момент отказаться от участия в операции, прозвучал так, что ответить на него отрицательно казалось немыслимым. Не угрожающе он прозвучал, не агрессивно. Однако слышалась в нем такая уверенность в себе и помощниках, что выбору последних не оставалось, только соглашаться. «Мы летели в Москву не для того, чтобы отступать», — пробормотал сидящий справа от Гончара старик. «Спасибо», — кивнул лидер. «Не за что». Но, разговаривая с Гончаром, голову старик не поднимал. Не встречался с хозяином квартиры взглядом. Как смотрел на устроившегося на коленях той терьера, так и продолжал смотреть. И медленно поглаживал ушастую собачку по маленькой головке. Считается, что миниатюрные зверушки нравятся в основном дамам. Однако женщина, что расположилась рядом со стариком, периодически награждала той терьера презрительным взглядом. Возможно, она не любила всех животных, может, только собак. А если и любила, то питала пристрастие к другим псам. Это можно было предположить по ее внешности. Женщина предпочитала черное. Черный брючный костюм, черное белье. Кружева бюстгальтера, скрывающие небольшую упругую грудь, игриво выглядывали из выреза жакета. Черные туфли. На столе перед женщиной лежали маленькая черная сумочка, тонкие черные перчатки и блестящий черный со сталью телефон. Стоит ли говорить, что ее кудрявые волосы были черными, глаза черными, а также губная помада и лак на ногтях. Черные камни едва заметно поблескивали в сережках, на 2 кольцах и тонком ожерелье. Однако этих безделушек даме показалось мало, а потому черные бриллианты украшали ее в самых неожиданных местах. Мелкие камни переливались на запястьях, с левой стороны шеи, ближе к подбородку, и на правом виске. Черная леди. Созданный образ не предполагал карликовых песиков. У ног женщины мог лежать разве что здоровенный доберман в ошейнике с остальными шипами. Но собаки не было. Зачем? Исходящая от женщины агрессия чувствовалась и без дополнительных аксессуаров. «Надеюсь, операция пройдет так весело, как ты обещал, Гончар». Она холодно улыбнулась. «Я не люблю скучать». Ответить хозяин квартиры не успел. «Смотря что понимать под словом «весело», — пробурчал старик. «То, что понимают нормальные люди». Черная презрительно скривила губы и неожиданно изогнула спину, отчего жакет еще больше разошелся, демонстрируя задвигавшееся полушарие груди. И улыбнулась. «Мне нравится получать удовольствие». Но игривое движение девушки не обмануло ни старика, ни кого-либо из присутствующих. Все знали, что основное удовольствие проказа получает от крови. «У нас есть цель», — произнес Гончар. «Удовольствие оставим на потом». Фраза прозвучала с мягкой строгостью, повелительно, но без лишнего железа в голосе. У женщины в черном были самые весомые мотивы для участия в предприятии. Она пойдет до конца, и лидер не хотел портить отношения с проказой. Старик пробормотал под нос ругательства, кажется, на английском, но раздувать скандал не стал. Вновь сосредоточил внимание на песике. Последовало краткое мгновение тишины, нарушенное мелодичным женским голосом. «Давайте, в конце концов, распределим обязанности и разойдемся. Я бы не хотела провести здесь всю ночь». Проказа выглядела эффектно, но не была красивой. Маленькие глаза, довольно большой нос и широкий рот не производили отталкивающего впечатления, но и не складывались в изящное целое. Вдобавок, женщина в черном была напрочь лишена душевного обаяния, внутреннего шарма, способного оживить любую маску и представить дурнушку настоящей красоткой. Не уродливое и не модельное, волевое лицо – уверенной в себе некрасивой женщины. А вот соседка проказа выглядела чарующе. Миниатюрная, но не вечная девочка. Фигура отличается не подростковой угловатостью, а утонченным изяществом идеально сложенной женщины. Аккуратная головка, узкое лицо, чуть сдернутый носик, точеные скулы. А самое главное — голубые глаза. Возможно, не такие уж и большие, но кажущиеся на маленьком личике просто огромными. И еще... пышные светлые волосы, прямые, длинные, с элегантной небрежностью стянутые в простой хвост. Они привлекали взгляды окружающих, и мало кто из мужчин не испытывал желания прикоснуться к ним. Блондинка была не молода, но ее красота пока побеждала годы, не иссыхала. Несколько морщинок не в счет, и на лице ни одного намека на мертвый глянец, который наводят на стареющих прелестниц хирурги. Не всякая женщина может похвастаться такой внешностью в 40 лет. «Куда торопишься, испанка?» — манерно протянула проказа. «Не нравится компания?» «Не нравится город», — ровно ответила маленькая женщина. «Чем быстрее мы достигнем цели, тем быстрее уедем». «Правильно», — поддакнул сидящий рядом здоровяк. Невероятных размеров здоровяк, глыба, скала. Его габариты внушали уважение не только потому, что слева от него расположилась миниатюрная блондинка. Мужчина затмевал каждого присутствующего по отдельности и их всех вместе. Массивный, изрядно заплывший жиром, он, тем не менее, не производил впечатления рыхлого обжора, скорее борца сумо, поражающего непередаваемой слоновьей грацией. Широченные плечи, длинные толстые руки, соответствующий рост чуть более 2 метров. Мужчина словно сошел со страниц комиксов. Усиливало ощущение круглая лысая голова, которая, казалось, помещалась прямо на плечах. Складки кожи на затылке плавно перетекали в спину, а впереди шею скрывал тяжелый квадратный подбородок. Выпуклый лоб нависал над глубоко провалившимися глазами, а из середины лица, из углубления, образованного лбом и подбородком, торчал маленький нос. Красавцем мужчина не был. И голосом обладал отнюдь не мужественным, тонким, хотя и не писклявым. Впрочем, этот недостаток он компенсировал сопровождавшими фразы жестами. «Мне здесь не нравится». Для подтверждения этого факта травник сжал лежащие на столе руки в кулаки. На мгновение присутствующим показалось, что они увидели пару футбольных мячей, медленно разжал их и продолжил. «У этого города неприятный запах». «Неженка», — процедил последний участник совещания, молодой парень с длинными до плеч черными волосами. «Если тебе не нравится местный запах, пользуйся духами». «Кое-кто не понимает намеков», — испанка улыбнулась и перевела взгляд на Гончара. «Кстати, о запахе. Вот уж не думала, что ты возьмешь с собой вонючку». «Меня зовут Невада», — рявкнул покрасневший Круз. «Все знают, как тебя зовут», — «Ты тоже не ангел, милочка», — с издевкой сообщила проказа. «Кто бы говорил?»